спеша увлажнить луговой склон. А вот лимонные рощи, привезенные в Италию едва ли 100 лет назад, они тут прижились настолько хорошо, что никогда не стояли без плодов. Ибо как только поспевали одни, на их месте появлялись другие, а третьи уже снова были в цвету. Дальше опять начинались холмы и скалы, устремленные в лазурное небо. А на их темени и по бокам виднелись грозные замки, мрачные крепости и белые деревушки. Между ними приветливые долины, покрытые шелковистой травой, по краям обсаженные каштановыми рощицами и виноградниками, а поближе к середине луга и потоки, извилистые, спокойные, полные рыбы. Они проехали через Медиолан или Милан, по городу великому и могущественному. Трижды по 100 тысяч людей заключали его крепостные стены, на удивление высокие и неприступные, и строже всего охраняемые до сих пор несокрушимым замком под названием «Ворота Юпитера», который издавна считался важнейшим форпостом всей Европы. На его мощных массивных бастионах разместились 300 крупных пушек, каждая из которых в состоянии была метать 800-фунтовые ядра. Потом они преодолели реку По, чьи берега в те времена сильно поросли лесом и были богаты разным зверьем — оленями, косулями, зайцами. Фазаны и куропатки жили тут, скрываясь в чащобах леса. Кабаны взрывали рылами землю. А между ними с присущей им грацией расхаживали дикие павлины, на которых Бенвенуто Челлини, как он сам свидетельствует в своем жизнеописании, с удовольствием и увлечением охотился со своей непревзойденной пищалью Броккардо, ибо мясо павлинов не только вкусно, но и целительно. Он сам излечил им свою французскую болезнь. Они проехали Бононию или Болонью, город просторный, очень богатый, отчего его зовут Тучный. Болонья славилась тогда своей накренившейся башней, которая нагоняла на путников страх, потому что казалось, будто она вот-вот упадет. После Болоньи местность посуровила, потемнела и поугрюмела. Дороги стали подниматься вверх, к горам, известным как один из самых населенных горных районов Европы. Хоть и труднодоступный, он не был недоступен вообще. На склонах гор там возникло множество городишек и деревушек, которых кормили узкие зеленые полоски плодородной земли. Бег обоих скакунов утратил свой танцевальный ритм и изящество. Звонко постукивая копытами по каменистой почве, с резкой, чуть ли не с осязаемой отчетливостью, они мчались в прохладной тишине, пронизанной розовато-серой дымкой, над которой медленно катился диск кроваво-красного солнца. Страмба, как уже сказано, столица небольшого государства, которое 150 лет назад основал Витторино Дальбула, славный прадед доброго дядюшки Джованни Танкреда. Изгдали выглядела разноцветным тортом, фисташковым, поскольку башни и фасады некоторых знаменитых зданий, увитые плющом, были зелеными, земляничным, потому что там проглядывала и розовая краска, шоколадным, поскольку крыши были цвета сиены, и белоснежным, ибо все остальное, вкупе с укреплениями, было белым. Итак, разноцветный торт, установленный на довольно низко срезанном стволе дерева, потому что холм под названием Масса, где возник город, наверху был плоским и высотой лишь немногим превосходил